Глава 24. Воровка памяти. «Кейс!» — мой голос надломился. Слезы заливали мне щеки. Он назвал меня по имени, а затем повалился на спину. Так он и остался лежать, не шевелясь, распростертый на лужайках Фельстада. Мы двинулись к Фельстаду в тот же миг, что освободились от скитгардов. 2 дня Кейс был погружен в гипнотический транс Линкса. Мы надеялись на то, что убежище Кривов поможет расслабить его разум, но теперь он был таким неподвижным, таким холодным. Пульс ровный, но слишком слабый. Меня сотрясли громкие всхлипы. Я прошла вместе с ним через его истинные воспоминания. Сила, которой я даже и вообразить не могла. Но после того, как Никлас указал мне на историю о древней королеве, сумевшей провести любимого через его потерянный разум и украсть отравленные кусочки воспоминаний, я цеплялась за надежду, что она реальна. Никлас дал мне эликсир, наполненный энергией, чтобы смягчить напряжение от более глубокой магии. Он предупредил меня, что войти в такую память будет опасно. Имелся риск, что мы оба окажемся заперты где-то между истиной и ложью. Все зависело от способностей Кейза довериться и открыться мне. Он позволил мне это сделать. Он поделился со мной теплом своей нежности к истинным воспоминаниям. И я осмелилась надеяться. А затем связь разорвалась, и реальность разделила нас в новом кошмаре. Он не шевелился. Я похлопала его по груди. Мои плечи вздымались, пока отчаяние пожирало остатки энергии. Я повалилась на его тело. Его сердце под моим ухом содрогалось, его вдохи были прерывистыми. Жив, но что, если я уничтожила его разум? Что, если он больше никогда не очнется? Когда Кейза впервые забрали у маленькой меня, мое сердце разбилось. Отыскав его вновь, моя душа стала целой, но трещины остались. Потеряй его еще раз, и это станет последним ударом. Я не восстановлюсь. В пекло демонстрацию силы. В пекло захват трона. Я сломаюсь и буду молить богов избавить меня от этого жестокого мира. Почти все мое жалкое существование — надежный свет. Самое безопасное место, куда я могла бы направиться, жили в глазах цвета рассвета и месмере теней. «Вернись ко мне», — прошептала я. Мои пальцы поглаживали линии его груди. Его тело содрогнулось. Я зажмурила глаза, не давая жестоким слезам проливаться на его льняную рубаху. «Я всегда буду тебя ненавидеть, если ты не очнешься, Кейс Эриксон. Обещаю, что буду!» «Лгунья», — ответил мне хриплый голос. На полвдоха я застыла, затем подняла голову так резко, что в шее хрустнула. Кейс смотрел на меня в ответ. Уголок его губ дразнила такая же злодейская ухмылочка, что он нацепил, когда я впервые встретила повелителя теней и его гильдию. Мои пальцы впились в его грудь, смяв рубашку. «Что мне делать дальше?» Узнавал ли он меня? Он вернулся или обманывал меня, чтобы было проще снова вонзить свой клинок мне в живот? Мне не пришлось долго думать. Кейс поднял сильную, упоительно шершавую ладонь к моей щеке. Подушечкой большого пальца он стер мои слезы. «Не знаю, что я сделал, чтобы заслужить такую преданность, Малинштром, но я буду ей дорожить». Горло будто стало уже, словно его стенки покрывал мед. Давление в груди нарастало, пока не вырвался всхлип, и я не повалилась на Кейза, цепляясь за его шею так сильно, что он закашлялся. Кейз с силой прижимал меня к своей груди, зарывшись лицом в мою кожу. Вниз по позвоночнику пронеслась волна восхитительных мурашек, когда его губы прижались к моей шее, и он осыпал мою кожу поцелуями. Его тело все еще было придавлено моим к земле. Я отстранилась и взглянула вниз на его лицо. Кейс все убирал волосы с моих мокрых щек, изучая каждую линию, каждый изгиб моего лица, будто еще не верил, что я реальна. Даже не подумав о прочих, терпеливо стоящих вокруг нас, я прижалась к нему в поцелуе. Тут же пришли клочки дыма, но я проигнорировала попытку моего месмера украсть у него еще мысли. Я лучше научилась подавлять свой талант. Никлас считал это из-за того, что я приняла истинный путь своей судьбы. Я не думала, что это имело хоть какое-то отношение к судьбе. Зато во всех отношениях было связано с тем, как все мое тело и вся душа хотели лишь целовать этого мужчину, и никакая частичка меня не собиралась позволять месмеру вмешиваться. Кейс точно так же целовал меня в ответ. В этом не было ничего нежного и сладкого. Мы вели себя так, словно отчаянно желали сожрать друг друга после того, как слишком долго голодали. Когда он разорвал поцелуй, Кейс на долгий миг поймал мой взгляд. Я обвела пальцем изгиб его губ и прошептала: «Это ведь ты, да? Я не смогла вытянуть все, но этого достаточно. Скажи мне, что этого было достаточно». «Ты развенчала большую часть лжи», — он ткнулся носом мне в шею, притягивая меня ближе. «Но то, что я все же помню, то, во что верил, я четко осознаю как обман». Кто-то сдавленно икнул, и мы оба посмотрели наверх. Я почти и забыла, что остальные все еще стояли рядом. Това подняла глаза к небу и непрерывно моргала. Дагни вцепилась в руку Луки, хоть раз, казалось, не заботясь о том, что стоит рядом с этим человеком. Она промокала глаза тыльной стороной ладони. Я заставила себя оторваться от Кейза и поднялась на ноги, беря его за руку, чтобы помочь встать. Кейс стряхнул со штанов грязь и сухую траву, а затем поднял неуверенный взгляд на толпу воров и нашу семью. С тем расстоянием, что их разделяло, не думаю, что кто-либо из Кривов слышал, как резко он сглотнул от эмоций. Кейс сжимал мою руку, пока кровь не перестала поступать в кончики пальцев. «Хочется назвать вас всех дурачьем за то, что стольким рискнули ради меня, но...» Он прочистил горло. Он не успел закончить, потому что покрытый синяками и слезами Эш врезался в тело Кейза. Его тощие руки крепко обхватили талию повелителя теней. Кейс крякнул и был вынужден выпустить мою руку и схватиться за костлявое тело Эша, чтобы не упасть. Еще два вдоха спустя его челюсть дрогнула, и он прижал затылок Эша к своей груди. Кейс, нахмурившись, зарылся лицом в черные волосы мальчика. Подходили еще Кривы. Раум и Вали дружески сжимали Кейза за плечи и трясли его, пока он не отпихнул их прочь. Ханна прилипла к его ноге, но он даже не попытался оторвать ее от себя. В какой-то момент Эш встрял, сказав, что она похожа на хнычущего младенца. Девочка тут же отлипла от повелителя теней и набросилась на брата, щипая его за грудь и размахивая руками, что-то яростно выкрикивая. Това щелкнула Кейза по уху. «Давно пора было твоей упрямой заднице поумнеть». Он закатил глаза и сердечно пообещал купить ящик ее любимых жареных орехов в следующий же визит на торговую площадь. Фиски и Исаак пожали его предплечье, а Линкс и Гуннар все расписывали, как именно он угрожал послу Северного Королевства. Кейс потер голову. «Я смутно припоминаю, что кого-то узнал. Он правда грозил войной?» Гуннар фыркнул, ухмыляясь. «Точно так же, как ты, грозил отрезать ему голову». «Пекло», — проворчал он, прежде чем Кривы расступились, открывая проход для Никласа. Фалькин перебрасывал из руки в руку мешочек с каким-то эликсиром. Кейс нахмурился. «Не надо этого чертова самодовольного вида. Признай, тебе было приятно узнать все те способы, которыми до меня можно добраться. Я многое узнал о Месмере и смог добавить к своей коллекции несколько новых саг. Это так». Но ты будешь должен мне услугу, как глава гильдии главе гильдии. Если Фалькинам понадобится провести знатную поставку через Фельстад, то ты дашь этому произойти и не станешь ко мне цепляться. По рукам, — хохотнул Кейс и похлопал Никласа по спине. Но мгновение спустя посерьезнел. Спасибо тебе. Если я тебя знаю, а я знаю, то, не сомневаюсь, ты неделями не спал. И этот факт я планирую компенсировать сегодня, завтра и, быть может, еще за один день. И я хочу воспользоваться твоими покоями в Фельдстаде. Уж поверь, мы с Джуни воздадим должное твоей постели». «Никлас», — пожурила его Джунис, но отрицать не стала. Собственно говоря, она бросила на Кейза такой взгляд, который словно предлагал ему осмелиться ей возразить. Глаза Кейза почернели, и улыбка Никласа от этого стала лишь шире. Из толпы выступили мои братья. Хаген и Кейс обменялись долгим взглядом, прежде чем Хаген протянул свою руку. В тот миг, когда Кейс сжал предплечье моего брата, Хаген притянул его к себе, обнимая. Кейс напрягся от такого проявления чувств, но Хаген лишь сжал его крепче. «Мы почти не успели поговорить на масках Аска», — сказал Хаген. «Но мой долг тебе, Кейс Эриксон, никогда не будет выплачен». От мальчишки, отдавшего жизнь за мою сестру, до мужчины, освободившего мою семью, и до вора, который жизнь положит ради женщины, занявшей его сердце, «Я никогда не смогу отплатить тебе, брат». Лицо Кейза напряглось на последних словах. Он молча закинул руку на плечи Хагена и, хлопнув его 5 раз, отстранился. Барт стоял рядом. У Кейза, как и у меня, наверняка было мало хороших воспоминаний о Барде Штроме. Прежде он не обращал внимания на нас обоих, но с тех пор, как мы покинули берег, Барт был понурым, сломленным и яростно преданным. В каждом серьезном разговоре, в который он вступал, явно сквозило его желание защищать то, что осталось от его семьи. Он нес на себе удушающую вину за то, что оборвал жизнь Йенса. Я не знала, как его исцелить. Он не позволял мне забрать воспоминания. Но так же, как навсегда изменился он, изменились и мы. Я доверяла ему впервые в жизни. Он был моим братом в той же мере, что и Хаген. Барт Кейза не обнял, но они кратко пожали друг другу предплечья. «Я всегда был к вам несправедлив», — признался Барт. «К вам, Смолин. Но я до последнего вздоха буду верен тебе за то, что спас нас, что спас мою семью. И я бы сделал это вновь», — сказал Кейз. «Дом Штромов когда-то тоже был всем, что у меня было». После Барда его поприветствовали несколько фалькинов. Лука обнял его и пробормотал на ухо что-то, от чего Кейз почти улыбнулся по-настоящему. Сразу после этого Дагни обхватила его своими тонкими руками, а потом обматерила за то, что убил меня. Кейз рывком обернулся, побледнев, и посмотрел на меня с каким-то ужасом. «Что?» Дагни поморщилась. «Ой, я думала, ты не забудешь. Малин, должно быть, полностью это забрала». «И неспроста», — пожурила я ее, затем, наклонив голову, взглянула на Кейза. «Это не важно». Кейз взял меня за руку и притянул к себе. Темный жар в глубине его глаз заставил мой позвоночник мучительно содрогнуться. Я бы что угодно сделала, чтобы он продолжал вот так на меня смотреть. «Что я с тобой сделал?» Каждое слово шипения выходило сквозь его стиснутые зубы. «Ты меня не узнавал, и, очевидно, я не сгорела на погребальном костре. Я в порядке». Я положила руку ему на грудь. Гулкий ритм его быстрого сердца совпадал с моим. «Мы использовали иллюзии Луки». Его глаза почернели, и я не была уверена, что это от злости. Кейз понизил голос, чтобы слышала только я. «Ты меня в могилу сведешь, женщина. Как удобно забрать воспоминания о том, как я тебя убиваю, но оставить другое». Я облизнула губы. «Не вполне понимаю, о чем ты». «Понимаешь», — прошептал он. «И та ночь в башне Скитгардов — это даже не половина того, что я для тебя запланировал, как только мы останемся одни». «Все боги! Моя кожа горела, как растопка, занимающаяся пламенем. Я стрельнула глазами поверх плеча Кейза. Это были долгие несколько дней. Нам нужно отдохнуть». Солнце еще едва только начало прятаться за деревьями. И верно, нашлись те, кто засмеялся. Их не провел мой внезапный интерес к спальне. В улыбке Кейза было что-то порочное. «Волнуешься?» Я обхватила пальцами верхнюю часть его пояса и потянула так сильно, что его бедра врезались в мои. Его глаза широко распахнулись от удивления, когда я поцеловала линию его челюсти и продвинулась к уху. «Нет», — прошептала я, — «изголодалась». Не отрывая глаз от моих, он сказал. «Мал права, нам всем нужно отдохнуть, пока можем». «Боги!» — выругался Хаген, качая головой. Това и Дагни подмигнули, а Эш с Ханной начали возмущаться, упорствуя, что хотят остаться с повелителем теней. Рауму и Вале пришлось пообещать несколько припрятанных линксом засахаренных ягод, чтобы двое детей, наконец, ушли. «Никлас занял мою комнату. Об этом он не соврал», — хрипло проговорил Кейс, когда мы остались одни. «Мне все равно». Я прижалась поцелуем к его шее, прокладывая кончиком языка дорожку вниз по мышцам. Он сделал резкий вдох и крепче сжал руки на моей талии. «Пойдем со мной. Я знаю, куда мы можем направиться». Я вложила свои пальцы в его и последовала за ним в гущу деревьев, прочь от руин Фельстада. Он вновь был моим, и я намеревалась вложить ему в голову дюжину новых воспоминаний, которых он никогда не забудет.